спустя полчаса немцы повторили атаку. На этот раз около десятка немецких танков уже в сопровождении автоматчиков попробовали пробить брешь в обороне на стыке двух рот, одной из которых командовал лейтенант Голощёков. Удар пришелся по левому флангу роты Голощёкова. Шедший впереди средний танк противника сходу налетел на плетневую, обмазанную глиной колхозную кузницу и на миг весь окутался пылью. И, вырвавшись из-под рухнувших обломков, неся на броне сухой хворост и осыпающийся мусор, расстрелял пушечным огнем расчет с танкового пулемета. Успел раздавить несколько стрелковых ячеек. Он шел зигзагами, утюжа гусеницами окопы, ворочая низко срезанным тупым серым рылом. Он быстро приближался к Лопахину, и когда, покрыв всей громадиной окоп ефрейтора Кочетыгова, вдруг затормозил одну гусеницу и завертелся на месте, стараясь завалить землей глубокий окоп, Лопахин выстрелил. Но не он уничтожил этот танк, по грудь засыпанный землею. Уже умирающий ефрейтор Кочетыгов потянулся вверх, и едва лишь танк сполз с его разрушенного окопа, слабым детским движением взмахнул рукой. Бутылка тоненько, неслышно в грохоте боя чокнулась с покатой серой бронёю танка, звякнула и разлетелась на мелкие осколки, а по литой броне поползли горючие пламя, кучерявый нежно-голубой дымок. Горящий танк с взревевшим, словно от нестерпимой боли мотором, повернул под прямым углом, ринулся в сад, пытаясь сбить пламя о ветви поверженного огнем густого вишенника. Ослепленный и полузадушенный дымом водитель, наверное, плохо видел. На полном ходу танк попал в пустой заброшенный колодец, ударился о выложенную камнем стенку и, накренившись, приподняв дышащее перегретым маслом черное днище, так и застыл там, обезвреженный, ожидающий гибели. Все еще с бешеной скоростью вращалась левая гусеница его, тщетно пытаясь ухватиться белыми траками за землю, а правая, прогибаясь, повисла над взрытой землей, бессильная и жалкая. Все это видел Копытовский. Дыша коротко и часто, следил он округлившимися глазами за свирепым движением и гибелью вражеского танка. И опомнился только тогда, когда над ухом лопнул знакомый выстрел своего лопахинского ружья. С птичьей быстротой повернув голову, Копытовский увидел справа, в сотне метров от окопа, танк, шедший неровными, судорожными рывками, и через короткое мгновение остановившийся, и почти вплотную возле себя, сбоку, багровое, чужое лицо Лопахина. Два немецких танкиста, словно серые тени, метнулись из люка остановившейся машины. Один из них в распахнутом мундире, падая на спину, круто повернулся на каблуках, крестом раскинул руки. Второй, без шапки, темноволосый, в серой рубашке с завернутыми по локти рукавами, хотел было встать на колени и вдруг опять приник к земле, приник всем телом, пополз, извиваясь по-змеиному, почти не шевеля руками. В это самое мгновение замешкавшийся на секунду Копытовский почувствовал, как из рук его силой рванули автомат. Лопахин, не сводя завороженных глаз с ползущего танкиста, тянул к себе автомат Копытовского. Но как только справа из окопа Звягинцева треснул одинокий выстрел, и ползущий танкист уткнулся носом в землю, Лопахин отпустил автомат, повернул к Копытовскому исказившееся от гнева лицо, со свистом втягивая сквозь стиснутые зубы воздух, заикаясь, сказал: «Ты, сволочь, раздолбанная корыта! Ты воюешь или как? Чего вовремя не стрелял? Ждешь, когда он в плен начнет сдаваться? Бей его, пока он руки вверх не успел поднять! Бей его с лету! Мне немец на моей земле не пленный нужен. Мне он тут нужен мертвый. Понятно тебе, ты мамин сын!» Уже высоко над истерзанной снарядами землей поднялось в синем и хорошем небе солнце. Уже острее, горше и милее сердцу стал запах пригретого солнцем степного полынка, когда из-за окутанных маревом донских высот снова появились танки, и немецкая пехота снова поднялась в третью по счету бесплодную атаку. Шесть ожесточенных атак отбили бойцы соединения, прикрывавшего подступы к переправе. Немецкая пехота и танки откатились за высоты, и к полудню над полем боя установилось недолгое затишье. После громового гула артиллерийской канонады, грохота разрывов и пулеметно-автоматной трескотни, раскатами ходившей вдоль всего переднего края, необычной и странной показалась Звягинцеву эта внезапно наступившая тишина. Медленным движением он снял с головы каску, устало провел по грязному лицу рукавом гимнастерки, отирая обильно струившийся пот. Затем, с удовольствием прислушиваясь к негромким звукам собственного голоса, сказал: «Ну, вот и притихло». Он наслаждался блаженной тишиной и с детским вниманием, слегка наклонив голову на бок, долго прислушивался к сухому шороху осыпавшейся с бруствера земли. Песчинки и мелкие черствые крошки глины желтым ручейком стекали по скату насыпи, отвесно падали на дно окопа, ударялись о расстрелянные гильзы, густо лежавшие у ног Звягинцева, и гильзы тоненько, мелодично позвякивали, словно невидимые, скрытые под землей колокольчики. Где-то совсем близко застрекотал кузнечик. Звягинцев послушно повернулся и на этот, привлекший его внимание, звук. Оранжевый шмель с жужжанием, похожим на вибрирующий стон низко отпущенной басовой струны, сделал круг над окопом, на лету выпустил бархатно-черные мохнатые лапки, сел на торчащий из бруствера стебель ромашки. Часто мигая, Звягинцев внимательно смотрел на упруго качавшуюся запыленную ромашку, на невероятно нарядного шмеля. Смотрел так, будто все это он видел впервые в жизни. и вдруг удивленно вскинул голову. Легко пахнувший ветерок откуда-то издалека донес до его слуха чистый звонкий крик перепела. И шелест ветра в сожженной солнцем траве, и застенчивая, скромная красота, сияющая белыми лепестками ромашки, и рыскающий в знойном воздухе шмель, и родной, знакомый с детства голос перепела, все эти мельчайшие проявления всесильной жизни одновременно и обрадовали, и повергли Звягинцева в недоумение. Как будто и боя никакого не было. Вот диковинные дела, — изумленно думал он. Только что кругом смерть ревела на все голоса. И вот тебе изволь радоваться. Перепел выстукивает, как при мирной обстановке. И вся остальная насекомая живность в полном порядке и занимается своими делами. Чудеса, да и только! Растерянно озиравшийся Звягинцев напоминал в эти минуты человека, только что очнувшегося, отдавившего его во сне кошмара и со вздохом облегчения принявшего простую и желанную действительность. Ему потребовалось еще некоторое время, чтобы освоиться и привыкнуть к тишине. А тишина стояла настороженная, недобрая, как перед грозой, и продлись она дольше. Звягинцев, наверное, стал бы тяготиться ею. Но вскоре на левом фланге короткими очередями застучал пулемет, из-за высоты начали пристрелку тяжелые немецкие минометы, и недолгое затишье кончилось так же внезапно, как и началось. Подносчик патронов, молоденький, малознакомый Звягинцеву красноармеец, подполз сзади к окопу, сказал, кряхтя и отдуваясь: «Боепитание доставил! Но как, борода, заправляться будешь?» Звягинцев провел ладонью по отросшей на щеках медно-красной щетине, обидчиво спросил: «Какая же я, то есть, борода? Что я тебе, старик, что ли?» «Старик не старик, а около этого, обросший до безобразия. Ну, отсыпай свою порцию». «Мало ли что, обросший. Красоту при таком отступлении некогда наводить, это понимать надо. А года мои не такие уж старые», — недовольно проговорил Звягинцев, начиняя патронную сумку тяжелыми, маслянисто-теплыми на ощупь патронами. Не обращая внимания на поправку, слово охотливый подносчик сказал: «Что ты, отец, гнешься в окопе, как грешная душа? Немца на виду нет, стрельбы настоящей тоже нету. Вылазь на солнышко, разомни старые кости». Слова «отец» и старые кости, очевидно, пришлись Звягинцеву не по вкусу. Он поморщился, не без ехидства спросил: «А почему же ты, парень молодой, на пузе передвигаешься, если немца не видно и огня мало?» «Это я по старой привычке», — смеясь ответил подносчик. «Понимаешь, при моей специальности до того привык ползком, как присмыкающееся животное, пробираться, что боюсь, как бы вовсе не разучиться на ногах ходить. Все время так и тянет на брюхе проползти». «Дурачье дело нехитрое. Вполне можешь разучиться», — охотно подтвердил Звягинцев. От скуки ему захотелось поговорить с веселым парнем, и он спросил, как и всегда, при разговоре с молодыми бойцами, невольно употребляя тон слегка снисходительный и покровительственный. «Ты, паренек, не из третьей роты? Личность твоя мне будто знакомая. Из третьей. А фамилия твоё как? Утешев. Ты женатый, Утешев?» Парень отрицательно покачал головой, заулыбался. «Возраст мой молодой, не успел до войны». «То-то, что не успел. Вот будешь подносчиком работать, отвыкнешь ходить, а после войны вздумаешь жениться. И вместо того, чтобы идти на своих, на двоих, как все добрые люди делают, вспомнишь военную привычку и поползешь на пузе к девке свататься. Она, сердешная, увидит такого жениха и... хлоп в обморок. А невестин родитель и учнет тебе поперек спины палкой охаживать да приговаривать: не позорь честную невесту такой сякой, ходи, как полагается». Утешев потянул к себе за лямку патронную коробку, усмехаясь, сказал: «Не бритый ты, а хитрый. Ты мне зубы не заговаривай. Я слушать слушаю, а патроном счет веду. Кончилась заправка. Стрелять не тебе одному». Звягинцев хотел что-то возразить, но Утешев пополз к соседнему окопу и, не поворачивая головы, вдруг наставительно и серьезно сказал: «А ты, Борода, стреляй поэкономней и пометче, а то ты, наверное, пуляешь в белый свет, как в копеечку. Да про девушек на старости лет поменьше думай, тогда у тебя и руки дрожать не будут». От неожиданности и обиды Звягинцев не сразу нашелся, что ответить, и только помедлив, немного крикнул вдогонку: «Бабушку свою поучи, как надо стрелять! Сопливец ты этакой!» Утешев полз, улыбаясь и не оглядываясь, волоча за собой патронные коробки. Звягинцев презрительно посмотрел на его спину с проступившими на лопатках белыми пятнами соли, на веревочную лямку, перекинутую через плечо и глубоко врезавшуюся в добела выгоревшую на солнце гимнастерку. Огорченно подумал: «Народ какой-то несерьезный пошел. Просто черт его знает, что за народ. Как, скажи, все они в учениках у Петьки Лопахина были? Эх, беда, беда! Нету Миколы Стрельцова, и поговорить толком не с кем». Мимолетно погревав об отсутствующем друге, Звягинцев привел в порядок свое солдатское хозяйство. Выбросил катавшиеся под ногами гильзы, поправил скатку, вычистил травою и припрятал в нишу котелок. Хотел было немного углубить окоп, но при одной мысли о том, что надо опять орудовать лопаткой, по кусочку отколупывать сухую и твердую, как камень, землю, все существо его восстало против этого. И он ощутил вдруг такую чугунную тяжесть и усталость в руках, что сразу же и бесповоротно решил: обойдется и так. Не колодец же рыть на самом деле, а смерть, если захочет, так и в колодезе найдет. Редкие хлопья облаков плыли на восток медленно и величаво. Лишь изредка белая, насквозь светящаяся тучка ненадолго закрывала солнце. но и в такие минуты не становилось прохладней. Раскаленная земля дышала жаром, и даже теневая сторона окопа была до того нагрета, что Звягинцеву противно было к ней прикасаться. В окопе стояла духота неподвижная, мертвая, как в жарко натопленной бане. Назойливо звенели появившиеся откуда-то мухи. Разморенный полуденным зноем Звягинцев, посидев на свернутой скатке, вставал, тер тыльной стороной ладони слипавшиеся глаза, смотрел на подбитые и сгоревшие танки, на распластанные по степи трупы немцев, на бурую хвостатую тучу пыли, двигавшуюся далеко за высотами над Грейдером, что тянулся на восток параллельно течению Дона. «Что-то умышляют проклятые фрицы», — думал он, следя за движением пыли. «К ним, видать, подкрепления идут. Вон какую пылищу подняли! Подтянут силенки, перегруппировку сделают, залижут болячки и опять полезут. Они упорные черти, невыносимо упорные. Но и мы не из глины деланные. Мы тоже научились умывать ихнего брата так, что пущай только успевают красную юшку под носом вытирать. Это им не 41-й год. Побаловались сначала и хватит», — успокаивая себя, размышлял Звягинцев, а потом перевел взгляд на подбитый Лопахиным танк. Темно-серая, еще недавно грозная машина стояла, повернувшись наискось, зияя навсегда умолкшим жерлом приподнятого орудийного ствола. Первый танкист, прыгнувший из люка и срезанный с ног очередью автомата, лежал возле гусеницы, широко раскинув руки, и ветер лениво шевелил полу его распахнутого мундира. Второй, убитый Звягинцевым, перед смертью успел отползти от танка. Сквозь редкие кустики полыни Звягинцев видел его темноволосый затылок, выброшенную вперед загорелую руку с засученным по локоть рукавом серой рубашки. Отполированные, сверкающие на солнце подковки и круглые, белые, стертые шляпки гвоздей на подошвах ботинок. «При такой жарище к вечеру и вот этот крестник мой и другие битые обязательно припухнут и вонять начнут. От таких соседей тут не продыхнешь», — почему-то вслух сказал Звягинцев и годливо поморщился. По спине его поползли мурашки, и он зябко повел плечами, вспомнив тошнотно-сладкий трупный запах, с самого начала весны неизменно сопутствовавший полку в боях и переходах. Давным-давно прошло то время, когда Звягинцеву, тогда еще молодому и неопытному солдату, непременно хотелось взглянуть в лицо убитого им врага. Сейчас он равнодушно смотрел на распростертого неподалеку рослого танкиста, сраженного его пулей, и испытывал лишь одно желание — поскорее выбраться из тесного окопа, который за 6 часов успел осатанеть ему до смерти, и поспать без просыпу 2 суток где-нибудь в скирде свежей ржаной соломы. Он без труда восстановил в памяти духовитый запах только что обмолоченной ржи, застонал от нахлынувших и сладко сжавших сердце воспоминаний и снова опустился на дно окопа, откинул голову, закрыл глаза. Его борол сон, и теперь он с удовольствием поговорил бы даже с Лопахиным, чтобы развеять тяжкую дрему. Но Лопахин после четвертой атаки немцев перекочевал в запасный окоп и был далеко. В забытии, когда незаметно стирается грань между сном и явью, Звягинцев видел жену, детишек, убитого им танкиста в серой рубашке, директора МТС, какую-то незнакомую мелководную речушку с быстрым течением и отшлифованной разноцветной галькой на дне. Речушка бесновалась в крутых глинистых берегах, гудела все настойчивее, сильнее, и Звягинцев нехотя очнулся, раскрыл глаза. Над ним высоко в небе шла шестерка наших истребителей, далеко опережая отстающий звенящий гул своих моторов. Звягинцев был человеком практического склада ума и любил свою авиацию не вообще и не во всякое время, а только когда она прикрывала его с воздуха или на его глазах бомбила и штурмовала вражеские позиции. Потому-то он и проводил стремительно удалявшихся истребителей холодным взглядом из-под сонно приспущенных век, с тихой злостью забормотал: «Опять опоздали! Когда нас немцы бомбили и висели над нашим порядком, как привязанные, вы, небось, кофе и пили, да собачьи валенки свои натягивали. А теперь, после шапошного разбора, пошли в пустой след порхать, государственное горючее зря жечь. Истребители бензиновые, вот кто вы есть такие!» Излить свое негодование до конца ему не удалось. Немцы начали артиллерийскую подготовку, и на передний край обрушился вдруг такой жесточайший шквал огня, что Звягинцев вмиг позабыл и об истребителях, и обо всем остальном на свете. Сотни снарядов и мин со свистом и воем, вспарывая горячий воздух, летели из-за высот, рвались возле окопов, вздымая брызжущие осколками черные фонтаны земли и дыма, вдоль и поперек перепахивая и без того сплошь усеянную воронками извилистую линию обороны. Разрывы следовали один за другим с непостижимой быстротой, а когда сливались, над дрожавшей от обстрела землей вставал протяжный, тяжко колеблющийся, всеподавляющий гул. Давно уже не был Звягинцев под таким сосредоточенным и плотным огнем. Давно не испытывал столь отчаянного, тупо сверлящего сердце страха. Так часто и густо ложились поблизости мины и снаряды. Такой неумолчный и все нарастающий бушевал вокруг грохот, что Звягинцев, вначале кое-как крепившийся, под конец утратил и редко покидавшие его мужество и надежду уцелеть в этом аду. Бессонные ночи, предельная усталость и напряжение шестичасового боя, очевидно, сделали свое дело. И когда слева, неподалеку от окопа, разорвался крупнокалиберный снаряд, а потом, прорезав шум боя, прозвучал короткий, неистовый крик раненого соседа, внутри у Звягинцева вдруг словно что-то надломилось. Он резко вздрогнул, прижался к передней стенке окопа грудью, плечами, всем своим крупным телом и, сжав кулаки так, что онемели кончики пальцев, широко раскрыл глаза. Ему казалось, что от громовых ударов вся земля под ним ходит ходуном и колотится, будто в лихорадке, и он, сам охваченный безудержной дрожью, все плотнее прижимался к такой же дрожавшей от разрывов земле, ища и не находя у нее защиты, безнадежно утеряв в эти минуты былую уверенность в том, что уж кого-кого, а его, Ивана Звягинцева, родная земля непременно укроет и оборонит от смерти. Только на миг мелькнула у него четко оформившаяся мысль: надо бы окоп поглубже отрыть. А потом уже не было ни связанных мыслей, ни чувств, ничего, кроме жадно сосавшего сердце страха, мокрый от пота. Оглохший от свирепого грохота, Звягинцев закрыл глаза, безвольно уронил между колен большие руки, опустил низко голову и, с трудом проглотив слюну, ставшую почему-то горькой, как желчь, беззвучно шевеля побелевшими губами, начал молиться. В далеком детстве, еще когда учился в сельской церковно-приходской школе, по праздникам ходил маленький Ваня Звягинцев с матерью в церковь, наизусть знал всякие молитвы, но с той поры, в течение долгих лет, никогда никакими просьбами не беспокоил Бога, перезабыл все до одной молитвы, и теперь молился на свой лад, коротко и настойчиво шепча одно и то же: «Господи, спаси! Не дай меня в трату, Господи!» Прошло несколько томительных, нескончаемо долгих минут, огонь не утихал. Звягинцев рывком поднял голову, снова сжал кулаки до хруста в суставах. Глядя припухшими, яростно сверкающими глазами в стенку окопа, с которой при каждом разрыве не слышно, но щедро осыпалась земля, стал громко выкрикивать ругательство. Он ругался так, что на этот раз, если бы слышал, ему мог бы позавидовать и сам Лопахин. Но и это не принесло облегчения. Он молк. Постепенно им овладело гнетущее безразличие. Сдвинув с подбородка мокрый от пота и скользкий ремень, Звягинцев снял каску, прижался небритой, пепельно-серой щекою к стенке окопа, устало, отрешенно подумал: «Скорей бы убили, что ли?» А кругом все бешено гремело и клокотало в дыму, в пыли, в желтых вспышках разрывов. Покинутый жителями хутор горел из конца в конец. Над пылающими домами широко распростерла косматые крылья огромная черная туча дыма. И к плававшему поверх окопов едкому запаху пороховой гари примешался острый и горький душок сжёного дерева и соломы. Артиллерийская подготовка длилась немногим более получаса, но Звягинцев за это время будто бы вторую жизнь прожил. Под конец у него несколько раз являлось сумасшедшее желание выскочить из окопа и бежать туда, к высотам, навстречу двигавшейся на окопы сплошной черной стене разрывов. И только большим напряжением воли он удерживал себя от этого бессмысленного поступка. Когда немецкая артиллерия перенесла огонь в глубину обороны, и гулкие удары рвущихся снарядов зачастили по горящему хутору и еще дальше, где-то по мелкорослому и редкому дубняку луговой поймы, Звягинцев, осунувшийся и постаревший за эти злосчастные полчаса, механическим движением надел каску, вытер рукавом запыленные затвор и прицельную рамку винтовки, выглянул из окопа. Вдали, перевалив через высотки, под прикрытием танков густыми цепями двигалась немецкая пехота. Звягинцев услышал смягченный расстоянием гул моторов, разноголосый рев идущих в атаку немецких солдат и как-то незаметно для самого себя поборол подступившие к горлу удушье, весь подобрался. Хотя сердце его все еще продолжало биться учащенно и неровно, как от недавно беспомощной растерянности не осталось и следа. Мягко ныряющие на ухабах танки, орущие, подстегивающие себя криком немцы — это была опасность зримая, с которой можно было бороться, нечто такое, к чему Звягинцев уже привык. Здесь, в конце концов, кое-что зависело и от него, Ивана Звягинцева. По крайней мере, он мог теперь защищаться, а не сидеть сложа руки и не ждать в бессильном отчаянии, когда какой-нибудь одуревший от жары невидимый немец-наводчик прямо в окопе накроет его шалым снарядом. Звягинцев глотнул из фляги теплой, пахнущей илом воды и окончательно пришел в себя. Впервые почувствовал, что смертельно хочет курить. Пожалел о том, что теперь уже не успеет свернуть папироску и затянуться хотя бы несколько раз. Вспомнив только что пережитый им страх и то, как молился, он с сожалением, словно о ком-то постороннем, подумал: «Ведь вот до чего довели человека, сволочи!» А потом представил язвительную улыбочку Лопахина и тут же предусмотрительно решил: «Об этом случае надо приправить молчок, не дай бог рассказать Петру, он же проходу тогда не даст, поедом съест. Оно, конечно, мне, как беспартийному, вся эта религия вроде бы и не воспрещается, а все-таки не очень, не так, чтобы очень фигуристо у меня получилось». Он испытывал какое-то внутреннее неудобство и стыд, вспоминая пережитое. Но искать весомых самооправданий у него не было ни времени, ни охоты, и он мысленно отмахнулся от всего этого, конфузливо покряхтел, со злостью сказал про себя: «Эк, беда-то какая, что помолился немножко! Да и помолился-то самую малость! Небось, нужда заставит, еще и не такое коленце выкинешь. Смерть-то, она не родная тетка. Она, стерва, всем одинаково страшна. И партийному, и беспартийному, и всякому иному прочему человеку.